Налей-ка еще. А ты чего-нибудь выпьешь? Рюмочку смородиной наливки. Говорить было не о чем. Бен подумал. А что, если подать ей тот самый знак? Это не та ли маленькая пожилая дама в лиловом, с которой я тебя видела этой осенью на улице Сен-Жак? Наверное, тогда был теплый солнечный день, потому что у Маргариты всего один лиловый костюм, довольно легкий, и к нему она обыкновенно надевает белую шляпку. Жизнь идет. Жаль, что ты редко заглядываешь к нам. Ты на пенсии? Уже довольно давно. А у нас здесь тихо. Старики понемножку уходят. Молодые не признают местечек вроде этого. Они считают их старомодными и, пожалуй, не так уж не правы. Бывают дни, когда я подумываю, не послать ли все это к черту и уехать доживать жизнь в деревню. Сколько ей интересно лет. Если Буэн не ошибается, ей было около 30, когда он в первый раз последовал с ней в кухню. Вот уж 7 лет, как Тео умер от закупорки сосудов, значит, сейчас ей около 45, но лицо у нее все еще такое же гладкое. Поведение ее ничуть не изменилось и после того, как она овдовела. Нелли свободна, не обязана никому ни в чем давать отчет. Однако она ни разу не пригласила Буэна подняться к ней в комнату. Ни разу он не видел ее раздетой, и встречи их оставались такими же скоротечными. Нелли принадлежит всем, почти как публичная женщина. Тем не менее, она испытывает потребность сохранить для себя свой угол, свои крохотные владения, куда никому нет входа. «А ты похудел?» «Есть немножко». «Плохо себя чувствуешь?» «Только что перенес грипп». «Неприятности с женой не очень». «Да нет, ничего». Нелли смотрела так, словно читала в его душе. Вот так же глядел на него кот. «Да не думай ты об этом», — бросила она, как бы подводя итог признаниям, которые он и не собирался ей делать, и, выпрямившись, подала ему сигнал взглядом, чуть заметным движением головы. Буэн не посмел отказаться. Но разве, входя в кафе, он не ждал, что так будет? И разве не для этого он пришел туда? Не было ли для него это своеобразной пробой сил? Буэн пошел за Нелли. Она со смехом глянула на него. «Признайся, ты ведь колебался. Был момент, когда я решила, что ты дождеру. Вид-то у тебя не больно радостный. Ну, посмотрим, так ли ты...» Нелли все это забавляла. Вот, наверное, весь ее секрет. Вероятно, она с таким холодным бесстыдством провоцирует мужчин, с такой легкостью отдается вовсе не потому, что постоянно испытывает желание, просто это забавляет ее. О, молодец, уже лучше. Эмиль боялся, что у него ничего не получится. Но вот он овладел ею, как в ту пору, когда был лет на 15 моложе, как во времена Анжелы, как даже нить бы на Маргарите. И тут ему пришла ребячливая мысль, если бы здесь неожиданно появилась жена, если бы она увидела его в этот момент, да, сейчас он думал о Маргарите. О Маргарите в том самом лиловом костюме, о котором только что вспоминали, но с тем же непроницаемым лицом, которое у нее было вчера и сегодня утром. В этом кафе дом в тупике Себастьяна Дуаза казался нереальным. Нереальным казалось все. Сама Маргарита, все ее предки, Дуазы, мужчина с часами с цепочкой, который основал кондитерскую фабрику, муж-скрипач, облачавшийся для поездки в оперу во фрак, сумрак, царящий в комнатах, безрадостный огонь в камине, вечера, проводимые в молчании в темноте перед телевизором. Буэну хотелось, чтобы этот миг длился как можно дольше. Хотелось как можно дольше оставаться в таком душевном состоянии. «За дверью следишь?» – прерывающимся голосом спросила Нелли. Буэн должен был наблюдать сквозь занавеску, не вошел ли кто в кафе. «Да». Буэн замер, переводя дыхание. Нелли оправляла платье. Все кончилось. И осталась только кухня. Такая же темная, как у него, да запах лука-порея, смешанный с запахом подмышек и кислым застойным винным духом, которым был пропитан весь дом. «Доволен?» «Спасибо». Буэн произнес это совершенно искренне. Ему просто необходимо было выразить ей признательность. Она столько раз доставляла ему удовольствие, ничего не прося, ничего не требуя взамен. Другие, кто как он, пользовались ей, наверное, в компании с приятелями называли ее потаскухой, а Эмиль испытывал к ней доброе и благодарное чувство. Он с радостью вел бы с нею долгие беседы, поднимался бы к ней в комнату, вошел бы в ее подлинную, скрытую от всех жизнь. А вдовев, он не раз и довольно серьезно подумывал о ней, благо Тео был уже мертв. Конечно, его смущало, что через кухню прошло слишком много народа, и он сомневался, что Нелли когда-нибудь будет способна хранить верность. Ну а была ему верна Анжела. Бен не знал этого и предпочитал не задавать себе таких вопросов. Ему нравилась Нелли ее естественность, он понимал ее. Она его привлекала, и сейчас он раскаивался, что так долго не заходил повидаться с ней. Может быть, он не позволил бы навести на себя порчу, если бы регулярно бывал в этом кафе. А ведь на него и вправду навели порчу, и он утратил связь с миром. Встречает на улицах людей, но не видит их, не отличает женщину от ребенка, смех от плача. Он живет в призрачном мире, устоявшемся и неустойчивом одновременно. Там он знает каждый бумажный цветок на столе в гостиной, каждое пятно, оставшееся со времен Шармуа, фотографии, лестницу со скрипучей ступенькой, трещину на перилах. Знает освещение в любой час дня, в любую пору года, знает лицо Маргариты, ее худобу, губы, ставшие еще тоньше, чересчур белую и нежную кожу груди, которую видит каждый вечер, когда жена раздевается перед сном. Наваждение какое-то. Он позволил посадить себя под замок, и теперь до конца дней останется узником. Зря он сжег записку Маргариты, ее текст весьма красноречив. Маргарита считает его своей собственностью, и из религиозных соображений не даст ему вырваться на свободу. О чем задумался? Так, ни о чем, попытался улыбнуться Буэн. Странно, ты не из тех, кто печален после любви. Очень мило с ее стороны. Многим мужчинам после этого стыдно, и они не решаются поднять глаза. А среди женщин есть такие? Он чуть было не ляпнул, что ему известно, по крайней мере, одна такая. Той стыдно еще до этого. В сущности, Нелли права. Он копается в воспоминаниях. «Наверное, мы просто из другого теста», — бросила она. Вошли двое, слесари или печатники, судя по блузам. Два стаканчика белого. С Нелли они поздоровались за руку, украдкой оглядели Буэна и продолжили разговор. «Я ему и говорю, прямо в лицо, вот как тебе, коли так, ремонтируйте сами. Нет, представляешь, 20 франков за работу, на которую я должен угробить больше 3 часов». Нелли подмигнула Буэну, потянулась к выключателю и зажгла свет. Стало уже совсем темно. «Твое здоровье, Жюстен, твое здоровье». Оба они на 6-м десятке, но еще не подозревают, как стремительно начнут вскоре стареть. «Сколько с меня?» 3 сеньерского и 1 смородинная. Тебе это обойдется в 2 франка 80. Впрочем, для других цена такая же. Буэн вышел на улицу, на ветер, и вновь увидел огни, витрины, почувствовал запахи, долетавшие из дверей лавок. Увидел мужчин, женщин, детей. Одних вели за руку, других совсем маленьких везли в колясках. Так было всегда, так будет всегда. Вокруг Буэна кипела жизнь. Но он не ощущал причастности к ней. Он теперь посторонний. Маргарита стала посторонней гораздо раньше его, а может быть, всегда была такой. Кто знает, не была ли та нарядно одетая девочка, которую Буэн видел на фотографии, уже чужда миру. Буэн, глядя на снимок, испытывал желание встряхнуть, разбудить эту девочку, крикнуть ей: «Ты посмотри вокруг, посмотри, ощути, прикоснись, видишь деревья, животные, люди». Светит солнце, сыплет мелкий благодатный дождик. Снег собирается, уже повалил. А вот и ветер поднялся. Тебе холодно, тебе жарко, ты живешь, в тебе вибрирует жизнь. Опустив голову, не глядя куда ступает, Буэн шагал по привычке, словно старая кляча, возвращающаяся к себе в конюшню. Повернул в тупик. Тишина. Лишь в нескольких окнах тусклый желтый свет. Первый дом, второй. И оба неотличимы друг от друга, а вот и последний. В углублении стены фонтан, маленький обнаженный человечек держит рыбу, изо рта которой льется вода. Буэн достал из кармана ключ. Прежде чем открыть дверь, шмыгнул носом, высморкался и вытер щеку.